Но ничего. Теперь я тебя ни на шаг не отпущу. Раз уж нашлись, то не потеряемся. И Ник тут же исчез. Он оказался на лужайке возле школы под раскидистым деревом. Удачно попал к окончанию занятий. Он немедленно углубился в игру. Роджер в это время ходил по двору, занимаясь привычным делом. Просил то Томаса командира, то Сэма спорщика, то кого-нибудь еще из сильных воображелателей представить гамбургер или воздушную кукурузу или бутылку воды. «Хотел тебя попросить», — подходил он, например, к Томасу. «Да ты, наверное, не сумеешь, смотря что». «Да нет, не сумеешь. Сумею. Только скажи, что». «Да ладно, не надо. Ты не сможешь и расстроишься. Я не расстроюсь, потому что смогу». Так Роджер доводил Томаса или Сэма до состояния, когда они готовы были воображелать что угодно, причем знали же, на какую удочку их ловит Роджер, но неизменно попадались. Роджер подошел к Нику. Подбежала к Нику и Глючка. Глючку Ник погладил, а на Роджера даже не взглянул. «Он меня все-таки поймал», — сказал Роджер. «И так всыпал, что показать обойдусь». «Ему понравилось. Сказал, что будет теперь драть меня каждый день. Ты у него вырвал линьки, вот он и разозлился. Только не подумай, что я на дружбу напрашиваюсь. Не очень-то и надо. Но он меня до смерти теперь запорит, это точно. Ты слышишь? Не мешай». Пальцы Ника сноровисто работали, расправляясь с врагами. А Настя, обомлевшая от неожиданности, поняла свою ошибку. «Дура я, дура!» — отругала она себя мысленно. «Разве можно так говорить? Ни на шаг не отпущу». Естественно, Ник испугался и захотел избавиться от такой участи. И пожелал опять пропасть. И пропал. В это время Ник, удачно подстреливший официантку, услышал от нее: «Что ты наделал? Меня послали быть твоей помощницей». «Ошибся, значит. Придется пройти уровень заново». Тут он подумал, что жестоко поступил с мамой. «Да, она ведет себя неправильно, потому что так не делают. Столько сына не видела, а начинает сразу нотации читать». Но он тоже не маленький ребенок. Должен относиться снисходительно к ошибкам взрослых. «И это мама все-таки, а не кто-нибудь?» Нику стало не то чтобы стыдно, но не по себе. И он опять оказался в оазисе, в ресторане. «Ник!» — обрадовалась Настя. «Все-все, я молчу. Больше ничего не буду говорить. Только не исчезай, пожалуйста. Хочешь еще что-нибудь?» «Да нет, спасибо». «Ну и хорошо». Несколько минут они сидели молча. Настя боялась неосторожным словом задеть Ника, а Ник хотел продолжить игру, но почему-то медлил. «Может, ты поиграть хочешь?» — спросила Настя. — Ладно, поиграю, — согласился Ника. Они пошли к ручью, Ник сел над водой и занялся игрой, а Настя смотрела на него и размышляла. — Что же это за мир такой, — думала она, — где все исчезают и появляются, когда попало. И как это обидно, ты хочешь кого-то видеть, а он тебя не хочет. Или хочет, но в другое время. «Но я-то ведь хочу видеть детей постоянно. Почему Вик не появляется? Неужели он ни разу не захотел меня увидеть?» Тут как раз на берегу рядом с Ником появился Вик. Секунду назад он был в другом месте. После футбола школьники, отдыхая, плескались в бассейне и загорали, а Вик, терзаемый желанием найти выход, начал расспрашивать товарищей, какие способы они пробовали, чтобы вернуться. Оказалось, чего только не предпринимали. И у каждого была своя теория. Крошка Жун Фен со своим математическим умом полагала, что пространство Бермудии что-то вроде ленты Мебиуса, поэтому физически перемещаться бесполезно, будешь все время на одной стороне ленты. Вик заметил, что в таком случае надо было бы найти, где край ленты, и просто перелезть на другую сторону. Умник Жень Джао считал, что Бермудия — суперкомпьютер, в котором произошел сбой системы, и надо искать, где этот сбой. Вик заметил, что это хорошо бы, если б знать, где у этого компьютера процессор, где жесткий диск, какой тут софт и тому подобное. Мечтатель и поэт Янг Ли высказал идею, что пространство Бермудии родилось случайно. Так как рождаются стихи, поэтому нужно, Просто бродить и ждать.